Глава 21. Секретный журнал учета. В следующую субботу Альма влетела в раздевалку, размышляя о Франце. Он сказал, что напишет им какие-то имена. Забрала ли Пилла список, когда Альма сбежала через Бельнизинг? Спектральные шары, как всегда, висели над рядами шкафчиков. Некоторые изменили цвет с фиолетового на сапфирово-синий. А пара даже горела васильково-голубым, как шар Авира. Он уже переоделся и сидел на скамейке, глядя прямо перед собой. Пилла еще не пришла. Когда Альма приземлилась, в конце раздевалки они были только вдвоем. Встречаться взглядом с Авиром Альме не хотелось, но краешком глаза она заметила, что он разглядывает ее шар. «Хватит на мой шар пялиться!» — рявкнула Альма. Авир опустил глаза. «Извини», — сказал он с легкой улыбкой. «Да, у меня фиолетовый спектральный шар, а у тебя голубой, и не надо над этим смеяться. И еще, знаешь, свет клином не сошелся на курсах солнцеловов и спектральных шарах. Я, может, в другом хороша, а ты плох, так что подумай над этим». Речь вышла не такой впечатляющей, как Альма рассчитывала. «Твой тоже скоро цвет поменяет», — сказал Авир. «Не переживай». «Не переживать?» — повторила Альма обиженно. «Ну, ты просто сказала». Авира прервали колокольчики. Он поднял руку и сделал неопределенный жест в воздухе. «Ну да ладно». Когда Альма вышла из кабинки, Пилла уже сидела на скамейке. В руке у нее был зажат блокнотный листочек. В листе Франца значились 8 имен. 8 человек, которые могли знать о местонахождении Пола Весенвика. Они были написаны простым карандашом, но для Альмы будто золотыми чернилами. «Ты с кем-нибудь уже говорила?» Пилла покачала головой. «Мама надо мной коршуном вьется, окликает меня из кабинета каждый раз, как в коридоре скрипнет половица. Не пойму, не догадалась ли она, что я там была?» Альме стало стыдно, но она испытала облегчение, когда Пилла сказала слово «я». «Хватит с нее врагов, а уж особенно ей не нужны враги с такими ручищами, как у Бирты Весенвик». «Что делать будем?» — спросила Альма. «Надо поговорить со всеми из списка». «Она все еще ходит на тренировки по субботам. Если помчаться прямо после занятий, можно успеть к одному или двум, пока она не вернется домой». В Альме зашевелилось нехорошее предчувствие. Ей самой надо присутствовать при расспросах. Слишком важно, чтобы доверить все одной Пилле. А если она не запомнит всего, что будет сказано? Но Элеонора ясно дала понять. После курсов ее больше никуда отпускать не будут. Ни шага в сторону, сразу домой. «Наблюдай за тем, не солгут ли они», — сказала она. Альма уже усвоила, что это у взрослых получается отлично. «А как распознать ложь?» — спросила Пилла. Альма пожала плечами. Тут уверенности не было. «Спроси про одно и то же разными способами. Хоть один да должен что-то знать, иначе бы Франц не дал нам эти имена». Альма ощущала внутреннее напряжение всю тренировку. Есп, который обычно вставал в центре тренировочного зала, на этот раз оказался прямо за дверью вертушкой. «Собираемся здесь», — сказал он, показывая на скамейку, идущую вдоль стены. «Перед сегодняшней тренировкой решил напомнить вам, чего ради мы прикладываем здесь столько усилий», — сказал он. «Если получите желтый шар, ваш ранг в официальном журнале учета библиотеки Хомлунга обновят, что даст вам самостоятельный доступ туда». «Есп!» — прервал его Хейсман Боркельвинг. «Боркельвинг, я тебя не слышу, когда ты зовешь меня Еспом. И ты это отлично знаешь, так что не пойму, с чего это я тебе каждую субботу об этом напоминать должен». «А если уважаемый господин инструктор Ес Авальдсен?» «Так-то лучше, Боркельвинг. Так что ты хотел спросить? А зачем такие строгие правила для личного доступа в библиотеку? Потому что в библиотеке есть не только книги. Там есть отчеты и всевозможные архивы. И это не считая самого официального журнала учета. А он, понятное дело, секретный. Личный допуск в библиотеку — повод для гордости. Альма вспомнила, что ее ранг тоже внесли в журнал учета, когда она прошла испытание. Она подняла руку. «Да, Фрэнк. А почему журнал засекречен?» «По нескольким причинам, но в нем есть перечень всех действующих солнцеловов. А это значит, попади он не в те руки, случится катастрофа. Так что нельзя подпускать к нему кого попало». «Всех действующих солнцеловов», — перебила учителя Альма. «А что именно есть в журнале?» «Только ранг, способности, координаты». «Что за координаты?» «Для отправки официальных писем и всего такого». Альма не могла поверить ушам. «Адреса, где они живут?» Есп внимательно посмотрел на нее, прежде чем ответить. «Альма, к этому журналу ни у кого доступа нет, как я уже сказал. Он засекречен. Вернемся к занятию». Альма кивнула и принялась барабанить большим пальцем по бедру. Есп решил, что она испугалась, потому что кто-то может заглянуть в журнал. Но ее взволновало не это, а твердое намерение заглянуть в него самой. Она наклонилась к Пилле. «Нам надо пройти курсы солнцеловов», — прошептала она в нетерпении. «Да, с добрым утром». Альма слегка толкнула ее в бок. «Ай!» — чуть вскрикнула Пилла, но Альме не было дела. «Если справимся, получим доступ в библиотеку», — прошептала она. «Там лежит журнал, а в нем все современные солнцеловы, Пилла, и данные о том, где они живут. Все они!» «Журнал?» — задумалась Пилла. «Но нам нельзя его смотреть. Там же Эрнт, он за этим следит». Но Альма так легко сдаваться не собиралась. «Нас двое, а Эрнт всего один. И мне он доверяет. Я его отвлеку, а ты разыщешь наших родителей». Что-то в лице Пиллы изменилось. «А что, может, и получится?» — с готовностью прошептала она. «Ну, конечно. Ты опросишь всех из списка Франца, а мы завершим курс и получим доступ к журналу. Хоть один из вариантов да сработает. И тогда мы разыщем их обоих». «Альма, Пилла!» Девочки вздрогнули от окрика Еспа. Альма с извиняющимся видом кивнула преподавателю. Впервые она заболталась на занятии. А сейчас очень важно сохранять расположение Еспа. Теперь появилась цель. Курс надо пройти. «Как уже было сказано», — продолжал Есп, «с этой субботы и до Рождества будем проверять, из какого вы теста». Есп достал пульт, которым обычно открывал крышу. Но теперь зал наполнил какой-то незнакомый дребезжащий звук. И шел он снизу. Прямо перед Альмой и по всему остальному залу пол ушел из-под ног. Она почувствовала, как в тело возвращается страх высоты. Казалось, шахта доходила до самого подножия горы. «Сколько же там этажей?» Гигантскую дыру освещали увамы. Их змейки тянулись вдоль каменных отвесных стен. Но дно, похоже, было в сотнях метрах вниз. «В ближайшие недели», — сказал Есп, показывая на разверзшуюся перед ними пропасть, «вы успеете хорошо изучить нашу новую тренировочную комнату». «Ничего себе комната», — подумала Альма. «Все равно, что целую пекарню с ломтем хлеба сравнить». Она осмелилась взглянуть в бездну. «Одно дело — научиться перелетать с места на место. Теперь научитесь летать по-настоящему», — с важным видом сказал Есп. «Будете учиться защищаться в свободном падении, прищелкивать время в свободном падении, ловить и посылать лучи в свободном падении». «Что-то многовато свободных падений», — нервно подумала Альма. «Учиться будете в парах. Разучите все самые сложные связки, такие как боб и келификации. Как в них двигаться? Научитесь рассчитывать свои возможности. Как этому научиться? Что ж, придется попробовать очень много раз и учиться на собственных шишках. Ничего страшного, если слегка ушибетесь. Или не слегка. Это все пройдет. Как будете готовы, выдыхайте и прыгайте». Первый раз Альма получала на занятии настоящее удовольствие. И первый раз всерьез неоднократно боялась погибнуть. Летать Альме нравилось. Но этот опыт был совсем иным. Здесь использовали более быстрые и мощные лучи. Стены были каменными, уступы появлялись неожиданно. А еще остальные летали гораздо лучше нее. Вскоре Альма совсем выдохлась и была вся в ссадинах. Но в отличие от других дней на курсах, она чувствовала, что учится быстро. Есп объяснял, как ложиться на воздух, когда выпускаешь луч из арии, чтобы успеть схватить его во время падения. Он говорил, что падение нужно взять под контроль. «Надо себя настроить, что вы не падаете, а ныряете. Если нужно лететь быстрее, вытягивайтесь стрелой. Если нужно замедлиться, ложитесь звездочкой. Касается это полетов и с лучами, и без них». В конце занятий Есп снова собрал всех перед собой на скамейке. «На последнем занятии в декабре можно будет сдать тройной тест». Альма заметила, что Пилла едва заметно нахмурилась. «Повышение ранга получат только ученики с желтыми спектральными шарами и выше по итогам тройного теста». «Тройной тест? Альма никогда раньше о нем не слышала». «Вижу много растерянных лиц», — продолжал Есп. «До этого времени вы еще не раз будете получать промежуточные оценки, не говоря уже о самом тесте. Так что не дрейфить. На сегодня все.